У вас есть враги, капитан. У вас есть враги, капитан. И один из них, капитан, черной злобой пылает к вам. Вот взгляните его донос, кто бы это на вас донес. Связь с диктатором, что за бред? Да, но здесь-то ошибки нет. Как, нет ошибки? Но дело не в измене. Мы брали воду на Святой Елене. И в самом деле на одну минуту он, Бонапарт, зашел ко мне в каюту и попросил свести письмо какому-то знакомому или другу, признательность за давнюю услугу. О, Боже, правы, только и всего. И вы взялись по вашей доброте. А кто-то подглядел, и вот расплата. Письмо при вас? Да, вот письмо для господина Нуартье. Письмо для господина Нуартье. Письмо для господина Нуартье. Письмо для господина Нуартье. И вы искали адрес, узнавали, кому-то имя это называли. Я не успел, меня арестовали. Вот и спасибо вашей доброте. Мне Нуартье знаком, я сам ему послание передам. А вы о нем немедленно забудьте. Вы сами видите кругом такие люди. Нет никому доверия, капитан. Я попрошу вас, подождите там. Какая память у Наполеона? Что за дурак? Я был во время она. Идеалист, восторженный щенок. Уже не помню, чем я ему помог. Нет, Нуартье, все знают лишь Вильфора. Какой удар, оскаленная свора. Узнав, что Бонапарт писал ко мне, накинется тот час со всех сторон. Эдмон Дантес, опаснейший преступник, изобличенный в гнусных злодеяниях против закона, трона и народа, признался, ничего не утаив, и подлежит отныне заточению, бессрочному, в подвалах замка Иф.